Дар Теслы. Тесла вовсе не был колдуном, как о нем говорят неграмотные крестьяне и офис-менеджеры. Великий дар Теслы был другого рода. Он просто умел видеть и понимал основополагающие процессы в их первичной сути. Можно сказать, что он мог видеть исходный код там, где все видят течение реки или восход солнца. Тесла был избранным от природы, и поэтому ему без труда удавались те простые чудеса, о которых потом слагались легенды. Тесла мог, например, с помощью телевизора угадать пол еще нерожденного ребенка в утробе матери, если она подходила достаточно близко к телеэкрану. По мельчайшим и невидимым никому больше пульсациям и дрожи свечения экрана Тесла умел определить в точности болезни и патологии органов стоящего рядом человека. Каким-то образом он видел в телевизоре излучение организма человека и считывал эту информацию. У Теслы получалось даже лечить с помощью телевизора. Меняя настройки, беспрерывно переключаясь с канала на канал, он воздействовал на психику молодой женщины, которая страдала расстройством речи. После нескольких минут лечения телевизором речь вернулась к ней полностью.